464. Связь между видимым и невидимым миром утверждается соотношением космического магнита. Как и во всем космосе, связь существует как необходимость. Каждая энергия и каждый элемент куют связь с тождественными энергиями. Сферы тоже не обособлены. Так невидимый мир утверждает связь с видимым. Тонкие энергии проникают в утвержденный явлением притяжения круг. Потому пространственный огонь стремится в сферы человеческие, и дух стремится в сферу невидимую. Пространство так обоюдно притягивает устремленные энергии. Явление невидимого мира творит свои следствия, так беспредельно притяжение энергии.